Серьезный разговор. Посовещавшись с Владом, мы решили снова забрать Ангелину к нам, потому что ее нельзя было бросать в эту сложную минуту. Благо, она вроде успокоилась и отстала от моего парня. Видимо, потеряла надежду заставить его полюбить себя. Мы старались утешить ее, как могли. Мне тоже было очень больно, ведь ее родители были мне как родные. Ее присутствие в квартире Влада снова внесло коррективы в нашу размеренную жизнь. Моему любимому парню приходилось уделять внимание, за что он постоянно передо мной извинялся, но я был не против. Я прекрасно видел, в каком состоянии моя бывшая подруга. Горе сильно изменило ее. Она стала спокойной и даже пришибленной. Не знаю почему, но я абсолютно не напрягался больше по ее поводу. Может быть, верил в непорочность Влада, а может быть, потому что имел регулярные и каждодневные встречи с Валерой. Когда прошла Масленица, на улице стало резко теплее. Вся природа, казалось, радовалась приходу настоящей весны. Ангелина потихоньку приходила в себя после потери родителей. Мы с ней даже стали немного общаться, но все же наше общение было довольно сухим. Собственно, я и не стремился снова сблизиться с ней. Я уже давно смирился, что потерял ее как друга. Я почти не появлялся на работе, старался делать все максимально быстро и чаще всего брал работу на дом, чтобы у меня была возможность побыть с Валерой. Удивительно, в этот раз я абсолютно не думал о том, что оставляю Влада и Ангелину дома наедине вдвоем. Я был теперь уверен, что Влад ни за что на свете не поступит опрометчиво. Он знает, еще один раз всего одна слабость, и я уйду навсегда. Я так и не смог простить до конца его предательство, хотя прекрасно понимал, что Влад действительно не смог удержаться. Просто если бы это было только один раз. Он несколько раз занимался с ней оральным сексом, точнее 6. Затем в итоге засадил. И это после того, как он много раз говорил, что она его не интересует. Не укладывалось в голове, как можно заниматься сексом с человеком, который тебе не нравится. Какой-то червь обиды все равно продолжал меня грызть изнутри. Именно он помогал мне заткнуть мою стонущую совесть, которая каждый раз давала о себе знать, когда я шел на свидание с Валерой. Я очень сильно изменился, перестал быть тем доверчивым мальчиком, который может позволять вытирать о себя ноги, и не позволял себе терять голову, как в начале наших отношений. Теперь я любил Влада более холодной и трезвой любовью, если ее можно так назвать. Теперь у меня не было той безумной страсти, а была рациональность в моих чувствах и хоть какой-то контроль. Иногда мы с Валерой заезжали в ту самую квартиру, которую снимали его друзья в складчину. Он не настаивал, но мягко намекал, что хочет снова более тесной близости. Нужно было уже решать как-то проблему с этим любовным треугольником. Мне было сложно решиться на серьезный разговор с моим дьяволом, но в итоге я собрался с духом. «Валера, давай сегодня просто погуляем. Нам нужно серьезно поговорить», — смущенно говорю я, когда мы встречаемся после занятий. «Хорошо», — улыбается он, — «а хочешь, мы поедем ко мне? Посмотришь, как я живу? Не бойся, приставать не буду». Он криво ухмыляется и тянет меня за рукав в сторону парковки. «Давай, погнали. А, кстати, с кем ты живешь? Странно, я его знаю уже столько времени, а толком ничего о нем не знаю. С родителями. Тебя это удивляет?» С вызовом спрашивает Валера. «Немного». Вздыхаю я и виновато смотрю на него. На улице зябко и промозгло, но Валера уже не носит шапку. Его волосы так разлетаются на ветру, и сейчас он передо мной, словно другой человек. Мне кажется, что я знаю его уже всю жизнь. Этот образ. Мне хочется броситься к нему и целовать. Не знаю, как я ему скажу, что нам надо расстаться. Его образ за рулем спортивной тачки прожигает мне сердце. Мне будет не хватать его. Вот ведь я влип. Что делать? Я не могу больше обманывать Влада. С каждым днем я чувствую себя предателем. Невозможно строить отношения с человеком и требовать от него честности, если сам обманываешь. Мы уже приехали, нужно только найти местечко, чтобы поближе припарковаться. Волшебный голос моего темноволосого дьявола выводит меня из коматозного состояния, где я в своих мечтах уже трогаю его красивое тело. Несколько минут мы нарезаем круги, и, наконец-то, нам везет. Кто-то планирует уезжать, и Валера сразу же встает неподалеку на аварийках. Быстро реагирует. Он не только в сексе такой ураган, но и по жизни во всем первый. «Прошу», — улыбаясь, говорит он и протягивает мне руку. Немного смутившись, я беру его за руку, и мы вместе идем в сторону подъезда. Квартира родителей Валеры довольно большая и уютная. Сразу видно, что люди не бедные. По сравнению с моей квартирой, конечно же, это настоящие хоромы. «Давай я покажу тебе свою комнату», — улыбается он, а затем кричит в сторону кухни, где, судя по всему, находится его мать. «Мам, есть что-нибудь вкусное? Мы поедим, а потом пойдем заниматься. Нам нужно подготовиться к зачету». «У меня почти все готово. Жду вас через 5 минут. Не забудьте вымыть руки», — кричит женщина в ответ. «Идем», — тянет меня за собой Валера. «А твои родители знают?» — на всякий случай спрашиваю я. «Что я гей?» — смеется Валера. «А зачем им знать это? Я им сказал, что у меня есть девушка. Даже приводил пару раз знакомых, чтобы продемонстрировать. Так о чем ты хотел поговорить?» Он резко хватает меня и прижимает к стене. Я не успеваю сделать вдох, как он засасывает мои губы. Я начинаю таять, как пломбир в его руках. Мысли улетучиваются. Вот засада. Я ведь хотел сказать ему, что нам надо прекращать наши тайные встречи. Решив позволить себе в последний раз насладиться этим парнем, я полностью отключаю центр управления. Как бы там ни было, я здесь, и мне хорошо рядом с ним. Это всего лишь наш последний раз, и пусть этот миг не кончается. По всему моему телу пробегает дрожь, и я ощущаю, как сладкая истома берет начало в паху и растекается, достигая каждую клеточку организма. «Ты не замерз?» – спрашивает Валера и обнимает меня еще крепче. Я могу согреть тебя. От такой близости у меня так подкашиваются ноги, кажется, я просто упаду и умру прямо здесь. Все тело моментально охватывает сладкая нега. Кажется, подобное чувство испытываешь только находясь в утробе матери. Закрыв глаза, я пытаюсь всеми силами не размякнуть от нахлынувшего на меня чувства эйфории. Валера продолжает обнимать меня и даже не догадывается, что сейчас происходит со мной. Все мое тело колотит изнутри, словно пронзает миллион тонких игл, и дикое распирающее чувство безмерной страсти вопит в каждой капле крови.